в бесчетный раз за день проклиная все на свете, продрогший капитан, наконец-таки, добрел до бани. Быстро скинув шматье на крышку шкафчика, он наполоснулся и, уже предвкушая, направился к парной, у входа в которую его встретил Гексарион, рассевшийся на стуле и вычесывающий свою хитро выстриженную гриву здоровенной расческой. «Сиди, не вставай», — махнул рукой Дерягин, но заметив, что кроме волколюдов в предбаннике было пусто, с опаской поинтересовался. «Там места-то есть». «Ну, как сказать», — протяжно произнес Гексарион, открывая ногой дверь, заглянув за которую капитан увидел в клубах пары непроницаемый бруствер из мужских задниц, едва не торчащих в проход. «Ну, ект», тяжко вздохнув, произнес капитан, смиряясь с мыслью, что придется обойтись горячим душем. «Да давайте я кого-нибудь выставлю», сразу предложил Грамм, но Дерягин остановил его жестом и с гордым видом направился обратно в душевую, стараясь держать лицо. Вернувшись назад, он уже схватился было за ручки крана, но внезапно его осенило. Покрепче затянув на поясе полотенце, капитан осторожно вышел из раздевалки рядового состава и пошел к офицерской, которую, ввиду особых обстоятельств, отдали женской части легиона, подразумевая, что офицеры все равно моются, как правило, на базе. Деликатно постучавшись и не получив ответа, Дерягин проскользнул внутрь и, убедившись, что вся женская часть коллектива находится в парной, прокрался в дальний конец предбанника, рассчитывая быстренько захапать себе комнату сауны, которой курсантам, в воспитательных целях, пользоваться категорически запрещалось, кроме как в качестве поощрения. «Умный в гору не пойдет, умный в сауну пойдет», лыбясь от радости, пропел под нос Дерягин, хватаясь за ручку двери, которая, оказалась заперта. «Нет, ну, блин, ну, пожалуйста, сука». Конечно, сауна была заперта, и, конечно, ключ был у прапорщика, и, конечно, эта падла его не даст. На что он вообще рассчитывал? Окончательно смирившись с несправедливостью судьбы, Дерягин развернулся и поплелся было обратно в душ, но внезапно перед самым его носом распахнулась дверь парной и оттуда вылетела, сверкая голыми телесами и мощными крыльями, курсант Синтия Аламос, радостно хихикая. Капитан застыл в ступоре, лихорадочно бегая глазами по помещению в поисках укрытия. Был некоторый шанс успеть зашхериться за открытую дверь, но резко обернувшаяся легионерша не дала ему такой возможности. «Товарищ капитан», — удивленно уставилась на него галерейка своими большими глазами. «А, я это», — промямлил Дерягин, лихорадочно придумывая, что вообще можно было бы вменяемого сказать в такой ситуации. «Точно, пойдемте», — радостно воскликнула Аламос, схватив ошарашенного капитана за руку и мастерским проходом затолкнув того в парную, захлопнув за ними дверь. «Девки, смотрите, какого я нам мужчину нашла». «Стой, куда?» «Аим». «Здрасте, девушки», — только и смог брякнуть Дерягин, обнаружив себя внезапно окруженным голыми и лоснящимися от пота спортивными телами мультирасовых представительниц прекрасного пола, расположившихся на многоуровневых скамьях офицерской парной. Не сказать, чтобы в роте было так уж много женщин, однако все их разнообразие сейчас Дерягиным наблюдалось, так сказать, налицо. «О, товарищ капитан, неужели вы решили составить нам компанию?» С солидной долей ехидства поинтересовалась сидящая ровно напротив него Илисиль, даже не думая сколь-либо смущаться, разве что слегка подернув лежащим на коленях хвостом. «Вообще говоря, нет», — попытался вернуть себе инициативу Дерягин, оглядываясь. Попытка отступления была бесполезна, поскольку дорогу к выходу перекрывала как бы невзначай опершаяся на край скамьи галерейка. «Я честно собирался воспользоваться своими привилегиями офицера и завалиться в сауну, но забыл ключи». «Ох, какая жалость», — соблазнительно произнесла Лисалютка, наклоняясь вперед и демонстрируя себя во всей красе. «Ну, раз уж так вышло, может, составите все-таки компанию нам?» «Да, капитан, оставайтесь», — не менее вызывающе произнесла у него над ухом Синтия, как бы случайно прикоснувшись грудью к его спине. «А ну лежать!» — со всей возможной злобой внутренне крикнул Дерягин, беря себя в руки. «Вот значит как. Хотите поиграть, девушки? Ну, давайте поиграем». На кону, совершенно внезапно, оказался его авторитет, а как инструктор, он не мог позволить себе стать объектом шуток со стороны подчиненных, даже по собственной дурости оказавшись в столь одиозных обстоятельствах. «С большим удовольствием, Эллирия, дамы», — галантно произнес он, демонстративно глядя Лисолютке в лицо и присаживаясь на скамью напротив. «И можно просто Николай, в бане генералов нет». Большинство девушек, для приличия прикрыло все же свой срам полотенцами, однако не все, и не все. «Ой, простите», с показным смущением произнесла Лисолютка, махнув хвостом и закинув ногу на ногу. «Просто это так непривычно. Привыкайте, на армии жизнь не заканчивается», ответил Дерягин, но спустя мгновение осознал, что брякнул и тут же заткнулся, ругаясь на самого себя. «Да, верно», мрачно произнесла Эллирия, но тут же вернула себе озорной тон. «Может, вы тоже разденетесь, так ведь удобнее». «Благодарю, но не хочу смущать часть присутствующих», демонстративно откинувшись и вытянув ноги, произнес капитан. «Ой, ну что же мы, вы ведь наверняка замерзли. Давайте я поддам пару», жизнерадостно произнесла галерейка и, покачивая голой филейной частью практически перед лицом Дерягина, направилась к вмонтированной в стену пластиковой контрольной панели. После нескольких манипуляций из распылителей на потолке с шипением вырвалось несколько струй пара. «Благодарю», кивнул капитан, чувствуя приятный жар на ушах. «Что вы, не стоит?» засмеялась Синтея, разворачиваясь. «Упс». Подскользнувшись на рифленом полу, девушка неожиданно подалась вперед и свалилась на капитана, прильнув к его груди. «Осторожнее», сдерживая нервный тик, произнес Дерягин, мягко взяв ее за плечо и отстранив от себя. «Ох, какая же я бываю неуклюжая», смущенно произнесла Синтея и, в попытке встать, тут же оперлась рукой прямо на заступившую на боевое дежурство гвардейскую часть. «Ой, простите, я подумала, что это бедро. Ты была недалека от истины», проскрипел Дерягин, мягко убирая руку девушки со своего достоинства. «А вы скромник, Николай», усмехнулась Феллирия, и, потянувшись, приняла горизонтальное положение, соблазнительно вытянувшись на скамье. «Это точно. Где вы только все это богатство прячете?» Пошло проворковала галерейка, хищно разглядывая обливающееся потом тело капитана, расположившись на скамье сбоку от него. Дерягин, вынужденный путем закидывания ноги на ногу замаскировать недостаточную степень собственного самообладания, глубоко вдохнул горячий парный воздух, чувствуя приятное жжение в горле и мельком огляделся, с облегчением отметив, что в борьбе за его внимание принимали участие только эти две дамы. Остальные же предпочитали с интересом наблюдать со стороны за этим импровизированным конкурсом «Мисс Легион». «Спокойно, дышим глубоко и размеренно. Соберись, Дерягин, ты же не пацан сопливый. Головой надо думать, а не головкой». Внутренне наставлял себя капитан, нет-нет, да и поглядывая периодически на соблазнительные станы девушек. Пришлось смириться с тем фактом, что уходить отсюда не слишком-то и хочется, и продрогшее за день тело в оркестре его мотивации играло далеко не первую скрипку. «Взаимно, девушки», неожиданно нашелся капитан. «Надо признать, мешковатая форма бессовестно губит всю вашу природную красоту». В бане раздались смущенные смешки и постепенно возобновился какой-никакой диалог с остальной частью коллектива, ввиду чего Эллири и Синтии пришлось поумерить свой пыл, и Дерягин смог, наконец, нормально расслабиться. Да нет, чего греха таить, как следует расслабиться. Правда, не особо надолго. «Здравствуйте, девушки, у вас не занято. Я тут услышала, что баню натопили и не смогла удержаться». Радостно донесся из открывшейся двери до ужаса знакомый Дерягину голос, и внутрь парной вплыла завернутая в полотенце фигура старшего лейтенанта Морозовой из группы лингвистов, при виде его персоны немедленно возмущенно взвизгнувший. «Ай-яй, Николай Андреевич, что вы тут делаете?» «Вот она, нормальная реакция», — подумал Дерягин, на ходу аккумулируя всю оставшуюся в себе наглость, стараясь не палиться. «Парюсь я тут, Анна Павловна. В мужской половине все было занято, и девушки меня очень выручили, пустив к себе погреться. Да как вы? Впрочем, что-то я и вправду засиделся», — начал тактическое отступление капитан. «Дамы, благодарю за вашу прекрасную компанию, я, пожалуй, пойду. С удовольствием посидим еще раз, Николай», — с игривой усмешкой произнесла Эллирия, помахивая хвостом. «Только в следующий раз предупредите нас заранее о своем визите, чтобы мы могли должным образом подготовиться». Всенепременно, галантно склонил голову Дерягин и направился к выходу из парной. Возле двери от него чуть ли не отпрыгнула Анна, глядя на капитана, как на врага народа. «Да что такого, в конце концов, «Подумаешь, какой де!» Возмутился было вышедший в прохладный коридор Дерягин, но бросив взгляд вниз на полотенце, обнаружил под собственным килем корабельный таран, устремленный к горизонту. «Ну, просто прекрасно!» Солнце клонилось к закату, и в его последних багровых лучах, освещавших Воланское предгорье, по распаханной танковыми гусеницами дороги медленно полз потрепанный УАЗик, везущий засидевшихся допоздна в лагере инструкторов обратно на базу. Дерягин расслабленно откинулся в жестком кресле и наслаждался видом солнечного диска, медленно исчезающего в кронах далекого леса, попутно утрясая в голове эпизоды необычно богатого на события дня. Напротив него, привалившись к стеклу, затихарился Самов, вглядывавшийся в ползущий за стеклом пейзаж. «Что-то Козлов сегодня на вечернем совещании был необычно спокоен», — произнес Дерягин, повернувшись к другу. «Всего пару раз съехидничал». «Ага», — согласился Самов, не поворачивая головы. «Не знаешь, что это с ним?» «Ну, может, нашутился за день», — напряженно произнес Дима, под конец как-то странно хрюкнув и закашлившись. Николай насторожился, посмотрев на отражение лица Самова в стекле, после чего бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида, в котором отражалось лицо водителя, и тяжело вздохнул. «Что? Все уже в курсе?» «Ну, не все. Пока что», — медленно произнес Дима, стремительно краснея. «Капитан Грот Мачта». Машина резко остановилась, и, заглушая звук двигателя, с переднего сиденья донесся захлебывающийся истерический хохот водителя, легшего на руль. Тут Самов тоже не выдержал и, схватившись за бока, заржал, как кавалерийский конь, сгибаясь пополам. Бесподобно, уткнувшись рукой в лицо, проскрипел Дерягин, до последнего наивно надеявшийся, что эта история не выйдет за пределы роты. «О, капитана Хинтай!» – пискливо выдавил из себя Самов, вызвав очередной приступ истерического ржача у водителя, отпавшего от руля и скрючившегося на сидении в позе близкой к эмбриональной из-за невозможности нормально вздохнуть. «Капитана Нобака! Да заткнись ты уже, чертов анимешник!» Содрав с головы кепку, Николай принялся активно охаживать ей товарища, пытаясь попасть кокардой по пальцам. «Бака! Бака! Ай, бля, Харе, у нее же края острые!» Задыхаясь от смеха, прокричал Самов, отбиваясь от Дерягина. «Саня, спасай!» «Не могу», — сквозь слезы выдавил из себя водитель. «У меня контузия. Ахахаха! Помогите! Хулиганы зрения лишают!» Из последних сил выкрикнул Самов, будучи интенсивно околачиваем подручными средствами. Эстера. Гелволанское море. 12 апреля 201 ХГ. Солнце медленно закатывалось за линию горизонта, играя золотыми бликами на черной обшивке покачивающегося на морских волнах гидросамолета. Потянувшись, майор Савин снял темные очки, наблюдая, как золотая полоска отраженного света медленно ползет по передней кромке кольцевого крыла, от нижней консоли к верхней. Подняв голову и прислонившись затылком к теплой стенке фюзеляжа, он проследил за тем, как блики неспешно прошли по кожуху левого двигателя, который, словно надбровная дуга, выступал из фюзеляжа, и исчезли, окончательно погрузив борт в сумерки. «А может быть, и не будет уже никого, Николай Палыч?» — скучающим тоном поинтересовался у командира лейтенант Виноградов, полулежавший на промежуточной стойке. «Это ты не у меня, Никита, спрашивай», — зевнул Савин, кивая наверх, где на крыше кабины должен был прибывать некий обладатель нашивок с лавровым венком. «Станислав Игоревич, экипаж интересуется, надолго мы тут? Темнеет уже, возвращаться пора. Когда прикажут, тогда и вернемся, Николай Палыч», — беззлобно фыркнул сверху старший лейтенант Гаврилов, как, по крайней мере, было написано в его служебном задании, которое командир борта изучал чуть ли не с лупой в руках. «Отдыхайте, наслаждайтесь видами. Слышал, Никита? Наслаждайся видами». «Есть», — смиренно отозвался Виноградов и надвинул кепку на лицо. Внезапно из кабины донесся гортанный рев боли, в котором командир быстро узнал их инженера-акустика. Савин мгновенно подскочил на ноги и нырнул внутрь самолета через бортовой люк. «Гоги, ты живой там?» — произнес майор, втиснувшись в кабину. «Да живой, живой», — ненадолго прервав поток отборнейшей мультиязычной матершины, произнес акустик, потирая уши. «Что случилось?» Гаврилов беззвучно, словно призрак, материализовался за спиной у майора, отчего тот чуть не заработал инфаркт. «Я буй наши прозванивал по вышке, и тут возле 13-го так громыхнуло, что у меня чуть барабанная перепонка через противоположное ухо не вылетела, кривясь от боли, произнес Гоги. Сука, ну говорил же Грише, что надо ограничитель подкрутить. Так нет, оборудование новое, еще собьем. Козлина, не отвлекайся, строго произнес Гаврилов. Что там было? Взрыв. Акустик с некоторым непониманием в глазах неодобрительно покосился на старшего лейтенанта, но получив утвердительный кивок от Савина, ответил. Да, не, не взрыв. Если бы там что-то взорвалось, я бы тут вообще ковриком лежал. Звук был такой, будто, не знаю даже, дивизия лодок разом все цистерны продула. К удивлению акустика, лейтенант как-то разом расслабился и оперся на стенку, облегченно выдохнув, но почти тут же подобрался и взял себя в руки. «Есть там что-то сейчас», — повторил он уже спокойнее. «Ща посмотрим», — настороженно произнес акустик, надевая гарнитуру. Несколько минут он в гробовой тишине щелках клавишами на пульте, выводя какие-то сложные схемы на экраны, и каждый раз с закрытыми глазами во что-то вслушиваясь. «Так, нашел, это, стоп, что за чертовщина?» Глаза Гоги выползли на лоб. «Товарищ майор, это, лодка. Мамой клянусь, субмарина. Причем ревет, как я не знаю что. Шайтан, да откуда ей здесь взяться-то? Есть курс?» Спокойно спросил Старлей, подойдя к навигационному посту на противоположной стене. «Север, плюс 43, удаляется от 13-го. Похоже, идет на всплытие. Глубина 200, скорость где-то 1,5 узла. Товарищ майор, инструкция вступает в силу», коротко бросил Гаврилов. «Направляемся туда». «Понял». Кашлянув, кивнул Савин, после чего протиснулся в пилотское кресло, повесил на себя коммуникатор и коротко скомандовал. «Экипаж по местам, готовится ко взлету». Позади командира послышался топот ног, ныряющих внутрь фюзеляжа членов экипажа, болтавшихся снаружи. Пока Савин запускал аппаратуру и готовил борт к взлету, смачно чихнув, мимо него протиснулся капитан Колкин, занявший соседнее кресло. «Саша, че с тобой?» Удивленно посмотрел на своего второго номера командир, когда заметил на том техническую спецовку вместо формы и полотенце на шее. «Поскользнулся», — буркнул капитан, надевая на влажные волосы ободок гарнитуры, чем вызвал приступ смеха у кого-то сзади. «Отставить», — коротко рыкнул назад Савин. «Взлетаем». Плавно заурчали набирающие обороты двигатели. Летающая лодка медленно поползла по морской глади, набирая скорость, и вскоре плавно оторвалась от воды, лишь чуть дернувшись на случайной волне. Курс Н-4-3. «Никита, смотри в оба, ищи выдвижные устройства». «Вас понял», — кивнул лейтенант Виноградов, закончив изучать показания радара и переключившись на станцию обнаружения. «Товарищ майор, сообщите на берег», — напомнил Гаврилов, притулившийся на резервном откидном стуле у стенки. «Пусть вышлют катера». «Понял», — кивнул Савин, щелкая кнопками радиостанции. «Берег, на связи Чайка». «Прием, Чайка, берег на связи. Слышим вас», — прохрипела рация. «Берег, в районе наблюдения обнаружен неизвестный объект, предположительно окунь. Выдвигаюсь в район для уточнения». «Прием, вас поняли, Чайка. Действуйте по инструкции. Катера наготове». «Принято, берег. Отбой». Самолет на своей весьма неспешной крейсерской скорости направился в погоню за лодкой, рассекая чистые небеса Эстеры. «Гоги, как там?» Спустя некоторое время произнес командир, пристально вглядываясь в сумеречный горизонт. Поднялись до перископной, звук винта исчез. «Но у них все равно что-то гудит, да так, что я на три буя вокруг их слышу». «Пробойно», — снова занервничал Гаврилов. «Не похоже», — покачал головой акустик. «Да и на работу гака не тянет, что-то мерно так гудит однотонно, даже не знаю, на что смахивает». «Никита», — повернулся к оператору командир, — «местоположение засек, но выдвижных не фиксирую», — отозвался лейтенант. «Что-то не так», — закусил губу Гаврилов. «Они должны были послать сигнал». «Согласен, странно это», — кивнул Савин, подавая вперед ручку тяги. Гудение снаружи усилилось, извещая о выходе движков на полную тягу, и через несколько томительных минут самолет, наконец, достиг предполагаемого района. «Вы уверены, что это окунь?» — с подозрением спросил Колкин, выводя самолет на местоположение лодки, указанное станцией. «Если нет, то мы рискуем оказаться в полной заднице», — хмуро произнес Старлей, вцепившись в престижные ремни так, что побелели костяшки. «В каком смысл?» «Срабатывание торпедного аппарата!» — внезапно выкрикнул акустик. «Прямо по курсу! Приготовить ловушки, это может быть ракета!» — немедленно скомандовал майор, разворачивая самолет. «Старт не фиксирую», — пощелкав пультом, произнес через минуту Виноградов. «Странно, в округе ничего крупнее дельфина не пасется, в кого они там стреляли?» «Может и не стреляли», — задумчиво произнес Савин, глядя на приборы. «Есть что-нибудь в эфире?» «Чисто», — покачал головой радист. «Стоп, слышу передатчик. Позывные. 4485 Денис Мария Анна 31 Николай». «Значит, все-таки окунь», — шумно выдохнул Гаврилов. «Отвечайте». 7771 Константин Григорий Павел 32 Ян. «Товарищ майор, вижу передатчик и радиста», — отозвался Виноградов. «Какого радиста?» — удивленно обернулся к оператору Савин, после чего перевел взгляд на свой информационный дисплей, куда лейтенант вывел картинку с блока оптической разведки. «Абана». Мутноватая, слегка подергивающаяся картинка изображала небольшой надувной плот, на котором восседал некто в водолазном костюме, в обнимку с небольшим баулом, в котором, по торчащей в небо антенне, угадывалась рация. «Чайка, на связи окунь, слышите меня?» — раздался из рации голос неизвестного водолаза. «Окунь, я, Чайка, слышим вас. Доложите, что произошло и почему не вышли на связь», — коротко ответил Савин. «Лодка получила повреждения при броске. Запрашиваю разрешение на всплытие». «Вас понял, окунь, ждите». Майор отключился от канала и повернулся к Гаврилову. «Что скажете, товарищ старший лейтенант?» «Пусть немедленно всплывают», — выпалил Гаврилов. «И дайте мне связь». «Окунь, всплытие разрешаем», — проигнорировав последнюю фразу, произнес Савин. «Принято, Чайка», — облегченно произнес голос по ту сторону радиоканала, после чего связь оборвалась. Водолаз на экране зашебуршился, что-то делая на плоту, после чего свесился за борт и исчез в глубине. «Товарищ майор, вы меня не услышали», — возмутился Гаврилов. «Я вас прекрасно услышал, товарищ старший лейтенант», — зло огрызнулся Савин. «Но это мой борт и приказы здесь отдаю я, вам все ясно?» «Так точно», — скрипнув зубами, произнес Гаврилов. «Похоже, у них связь накрылась, вот и послали пловца с переносной», — задумчиво произнес Колкин, пытаясь определить место всплытия. «Теперь пока он нырнет, пока снова заползет в аппарат, пока до капитана донесут. Если лодка повреждена, то еще хрен знает, сколько им на всплытие потребуется», — кивнул Виноградов. «Предложение», — обернулся к экипажу Савин. «Давайте сядем», — предложил Гоги. «Топливо поэкономим». «Категорически возражаю», — раздраженно произнес Гаврилов. «Это может быть небезопасно, на лодке установлено опытное нестабильное оборудование». «Согласен, пока остаемся в воздухе», — согласился майор. В течение нескольких бесконечно долгих минут самолет медленно нарезал круги, в то время как экипаж усиленно разглядывал морскую гладь. Неожиданно, вода возле плота заколыхалась, вспучиваясь и пенясь. «Срань господня!» — остолбенев, выругался Колкин, наблюдая, как из разверзшейся темной поверхности моря, словно древнее чудовище, выныривает гигантский, лоснящийся от стекающих с него потоков воды нос подводного корабля. Рухнув на вспенившуюся водную гладь и подняв тучи брызг, черная махина вновь исчезла под водой, оставив на поверхности только характерный короб рубки. Вскоре из темных глубин неспешно появилось все длинное тело искусственного левиафана, выровнявшего дифферент. «Ни хрена себе громадина!» — присвистнул Виноградов, изучая изображение на мониторе. «Да в ней метров 200. Мать моя женщина!» — чуть не поперхнулся от удивления Гоги, свесившийся у него за спиной. «Это же армавир, мужики, он, точно вам говорю, че за армавир?» — поинтересовался радист. «Ну это, как ее там, лодка исследовательская, которую из недостроенного атомного ракетоносца собрали. Каких-то роботов глубоководных должна была возить, или батискафы. Ну как я на севере слышал, по крайней мере, пока там служил. А торпедные аппараты у нее тоже исследовательские», — съерничал бортмеханик, указывая на нос. «Ну, для самообороны, наверное. Знаешь поговорку? Добро должно быть с кулаками. Гоги, много будешь знать, быстро станешь подследственным», — шикнул на перевозбудившихся техников Савин. «Вы мне лучше скажите, че за светопреставление у них в корме?» «Радиация». Теперь, когда лодка оказалась на поверхности, можно было заметить, что ее кормовая часть, примерно посередине между рубкой и кормовыми перьями, мягко светится бирюзовыми отсветами, а по обшивке периодически пробегают небольшие буранчики из блестящих голубых огоньков, устремляющихся в небо. «Нет, приборы молчат», — отозвался Виноградов. «Все излучение в пределах нормы. Это не радиация. То есть меня одного, сука, волнует вопрос. Какого хера на другой планете делает атомная подводная лодка размером с ебаную многоэтажку? Не выдержал, наконец, Колкин. Или я тут, курва, самый рыжий, и мне сказать забыли? Да не, мне тоже интересно», — подал голос Гоги. «Просто я чего-то маленько прифигел поначалу. Ну что, Станислав, расскажите?» Обернулся к Старлею Савин. «Мы тут уже насмотрелись по самое не могу на секреты Родины. Чего дальше таится-то? Эх, хорошо», — устало кивнул Гаврилов. «Это действительно исследовательское судно К-595 «Армавир», приписанное к Северному флоту. А здесь она потому, что на ней установлена опытная двигательная установка СТС, которую они и должны были сегодня испытывать в Арктике». «Что за СТС?» — спросил Виноградов. «Специальная транспортная система. Это типа телепортатора, что ли?» Вытаращился на него Гоги. «Не сам по себе телепортатор, а скорее маршрутизатор, подключенный к системе врата. Большего сказать не могу», — покачал головой Гаврилов. «Охренеть, блин», — коротко резюмировал мнение коллег Колкин, глядя на черную громаду, высящуюся над водной гладью. «А чего они тогда сразу не всплыли, если все под киль пошло?» Эксперимент сверхсекретный и проводился под толстым ледяным полем Арктики. Не было уверенности в том, что бросок удастся, поэтому лодке запрещено было всплывать до особого распоряжения, даже в случае аварийной ситуации, последнее Гаврилов произнес с какой-то затаенной злобой. «Все ради секретности. Станислав, с тобой все нормально», — по-доброму поинтересовался Савин, глядя Старлею в глаза. Гаврилов с минуту поиграл с майором в гляделки, после чего сдался и вяло ответил: «Просто у меня младший брат там, Николай Палыч, нервы шалят, простите уж». «Понимаю», — примирительно произнес Савин. «Связь есть?» «Ищу», — коротко отозвался радист, вцепившись в пульт радиостанции. Спустя некоторое время ему удалось нащупать передатчик. «Чайка, вызывает окунь, как слышите?» «Слышим четко, окунь», — отозвался майор. «Добро пожаловать на Эстеру. На связи майор Савин Николай Палыч, командир борта ПБ-103, капитан первого ранга Афанасьев Андрей Сергеевич, командующий Апл-Армавир», — донесся до слуха Савина сухой низкий голос. «Спасибо, Николай Палыч, рады вас слышать. Можете осмотреть лодку с воздуха на предмет повреждений корпуса». «Уже осмотрели. Внешних повреждений не наблюдаем, но корма светится, как новогодняя елка. Периодически происходят выбросы частиц голубого цвета. Что у вас случилось?» «Произошел скачок мощности во время испытаний установки, начался пожар в отсеке. Слава богу, быстро потушили. Скачком мощности пожгло связь и часть систем рулевого управления, так что мы частично парализованы. Реактор вроде бы не зацепило, с остальным пока разбираемся». «Есть жертвы?» «Нет, слава богу, без жертв. Несколько раненых с электротравмами, плюс те, кто установку тушил, с ожогами». «Подождите минуту», — прервался Савин. «Станислав, какое у брата звание?» «Лейтенант, штурман». «Андрей Сергеевич, я сейчас доложу на берег, вышлем за вами катера, они вас отбуксируют к местному пункту базирования, примерно в 100 милях к западу от вашего текущего местоположения». «Принято, благодарю. А пока, вы не могли бы проверить, нет ли среди раненых лейтенанта Гаврилова? Он у вас штурманом служит». «Могу, вот он, передо мной сидит, жив-здоров. А вы с какой целью интересуетесь?» «Да у меня тут брат его на борту, беспокоится. Вы не могли бы позвать?» «Могу, семья — дело святое», — серьезно произнес капитан. «Гаврилов, ко мне». «Так, Станислав, в предбаннике на стене есть панелька коммуникации. Только недолго, окей». Обернувшись на привалившегося к спинке Старлея, произнес Савин: «Коля, выведи ему туда линию». «Понял, спасибо большое, товарищ майор», — благодарно кивнул Гаврилов и выполз из кабины. «И еще, Коля, вызови берег», — обратился к радисту Савин. «Надо доложиться». «Я уже», — ответил радист. «Сказали, что катера с буксиром будут через 20 минут». «Молодец», — кивнул Савин, позволив себе расслабиться в кресле, спихнув управление Колкину и глядя на мирно дрейфующую в водах чужой планеты подводную лодку. «Телепортатор. В голове майора теперь роились беспокойные мысли о том, что на его глазах привычный ему мир только что безвозвратно изменился. Навсегда. Примечание к части. Добро пожаловать, леди и джентльмены. Алчущие критики, приветствует вас. Прошу прощения, что так долго, но осень оказалась какой-то уж особо хмурой и явно перегруженной делами. К сожалению, не могу обещать, что следующая глава выйдет быстрее, но постараюсь. П.С. Администрация сайта ввела новую фишку с индикатором ждущих продолжения. К добру ли, к худу ли, время покажет, но лично мне кажется, что это хороший индикатор, поэтому, пожалуйста, не поленитесь и жмякните соответствующую кнопку после прочтения главы, если вам, конечно, все еще интересно продолжение этой истории. Глава 16. В тени. Эстерра. Валанское предгорье, юго-восточная окраина. 20 апреля 20 ХХГ. Неумелые гитарные переборы ненавязчиво прокрались в голову мирно кемарившего среди мешков груза Гагарина, плавно вытягивая того из царства Морфея. Окончательно десантник проснулся от того, что начал невольно подпевать неизвестному гитаристу. Резко открыв глаза, Андрей обвел взглядом пространство кузова. Среди многочисленных мешков и ящиков с припасами в расслабленных позах лежали телеса бойцов его отделения, а за бортом тем временем проплывали весенние пейзажи Сильверанской земли. Закончив обследование кузова и убедившись, что все 10 его подчиненных прибывают на лицо, Гагарин с хрустом потянулся, принимая сидячее положение. «Хм, а, космонавт, родной, я тебя разбудил, что ли?» — поинтересовался Кыза, до этого сосредоточенно перебиравший струны музыкального инструмента. «Да не, я уже выдрыхался», — ответил Андрей, похрустев затекшей шеей. «А чё играем? Мотивчик вроде знакомый». «Так, а то», — заговорчески хихикнул Кыза, ударив по струнам. «А ты меня не дождалась. Ну, так к черту иди. Вот зачем ты мне сдалась, если нет в тебе любви?» «Кыза, заткнись, будь другом», — буркнул из другого конца кузова мрачный светловолосый парень, теребящий в руках фотографию. «Без тебя тошно. Ох, серьезно, Саша». Гагарин тяжело посмотрел на сержанта Птицына. «Долго ты по этой шлюхе еще убиваться будешь? Баб других на свете нет. Товарищ старшина, не называйте ее шлюхой», — нарочито формально огрызнулся парень. «И да, таких нету. Это каких таких, которые за неполных 2 месяца без весточки успевают тебя и похоронить, и оплакать, и к другому в койку прыгнуть. Согласен, оперативность действий вызывает уважение. Сразу видно, спортсменка», — едко отозвался из груды мешков с овощами сержант Павлов, вызвав у бойцов смешки. «Да чтоб ты знал, дым», — взбеленился Птиц. «Она у меня, знаете, какая впечатлительная. Все глаза небось выплакала, когда я писать перестал. Ну, а рядом, наверняка, этот козел был». На этом моменте уже заржали все, кроме стоически закусившего себе губу Гагарина. «Ага, выплакала», — прокашлившись, съязвил дым. «От счастья, видимо, что тебя, дурака, отшивать не надо». «Нет, ну ее тоже понять можно. Парень ты здоровый, спортивный, а ну как не совладаешь с нахлынувшими чувствами. Нехорошо может получиться». «Да пошел ты. Ой, Саня, Саня, ну зачем ты вот так? Мы ж тебе помочь пытаемся, как опытные, шишек уже набившие товарищи», — покачал головой Кыза. «Ну ладно, на нас-то, но себя хоть не обманывай. Ты еще скажи, что, если она к тебе сейчас вернется, ты ее с распростертыми объятиями встретишь». «А вот встречу, Кыза, знаешь, встречу», — с вызовом бросил Птиц. «Люблю я ее». «Ну и дурак, значит», — злой перебил его дым. «И по делам. Тебя друг твой предупреждал насчет нее». «Предупреждал. Что ты в ответ сделал?» «Врыло ему дал. Вот тебе и карма за это. Мучайся теперь, дегенерат, пока она на чужом хере скачет». «Дым, Харе, перегибаешь», — грозно произнес Гагарин. «Понял», — погорячился, примирительно махнул рукой десантник. «А ты, Птиц», — повернулся к парню Андрей, — «все-таки послушай старших. Мысль, раз ее мне еще отец поведал. Любовь на расстоянии — полная херня, работает только для глубоко устоявшихся отношений, то есть когда обоим лет по 30 минимум. Девушке рядом с собой мужик нужен, причем относительно регулярно. Не только для этого, Хазар, хватит ржать. Я о психологической поддержке говорю. Хотя секс в жизни — дело тоже немаловажное, между прочим. Мысль 2 уже из личного опыта. Человек, если уж один раз что-то сделал, то, скорее всего, сделает и во второй. Причем во второй раз ему будет легче, чем в первый. Мысли ясны, Саша. Ага, буркнул Птицын. Мысль три сурово произнес Андрей, глядя в глаза подчиненному. Гонять своих мозжечковых тараканов можешь хоть до посинения, но, если увижу, что это мешает службе, вылетишь из моего отделения. Все понятно. Так точно, подобравшись, ответил сержант. А вы, мужики, приподнявшись, Гагарин обвел бойцов хмурым взглядом. Хватит над парнем стебаться. Не маленький уже, сам разберется. Так мышь не со зла, командир, возмущенно отозвался Кыза. Я. Договорить Андрей не успел, поскольку грузовик резко затормозил, и десантник, потеряв равновесие, плюхнулся задницей на мешок картошки. Молодец, Андрей, тихо хрюкнув, проскрипел дым. Красиво начал и феерично закончил. В ответ на это все отделения, включая Птица, дружно заржало. Юмористы, блин, фыркнул Гагарин, потирая ушибленные об молодую картошку булки. Че у них там, блин, случилось опять? Может, ось у кого крякнулась? Грузовики же под крышу забиты, как в последний путь, предположил Хазар, запинывая на место свороченный ящик со сгущенкой. Может, конечно, и так. Внезапно в нагрудном кармане раздался треск рации. Гагарин на связи. Андрей, поднимай своих, ноги в руки, и бегом ко мне, донесся из рации голос старшего лейтенанта Конева. Есть, коротко ответил десантник. Так, народ, подъем, что-то стряслось, идем к коню. Недовольно ворча, отделение разведки подняло свои филейные части с насиженных мест, подобрало оружие и неохотно покинуло грузовик, выстроившись у борта. Последним выпрыгнул Андрей, щурясь от яркого полуденного солнца. В нос ударил стойкий аромат сырой жухлой травы. «Бегом, мужики!» – скомандовал он, трусцой направившись к головной машине. Конвой остановился возле самой кромки густого леса, только начавшего озеленяться после зимы. Дальше разбитая грунтовая дорога начинала петлять между деревьями и скрывалась из виду. Их грузовик следовал в самом хвосте колонны, и за ним тащился только бронеавтомобиль тылового охранения, так что, дабы достичь находящегося во главе колонны командования, десантникам пришлось немного пробежаться. «Айепт!» – проворчал Зайцев, запнувшись о камень. «Он нас, что, сейчас лес пошлет прочесывать?» Тут же все чищобы группы зачистки уже перепахали не один раз. «Заяц, заткнись и топай», — шикнул на него сзади старший сержант Серов. Преодолев еще несколько грузовиков, забитых, как и говорил Хазаров, под завязку продовольствием, медицинский Урал, бензовоз, шилкубытер и еще несколько грузовиков, отделение, наконец, достигло головы колонны. Там, рассевшись на крыше дозорной машины, задумчиво что-то обсуждали, попеременно тыкая пальцами в планшет, командовавший конвоем капитан автомобильных войск Сунин и старший лейтенант ВДВ Конев, гордо начальствовавший над одиноким отделением Гагарина, приданным конвою в усиление. «Ну ладно, мы тогда тут подождем. Если что, прикроем», — донеслась до слуха Андрея последняя фраза Сунина. «Надеюсь, не понадобится». «А, Гагарин, че так долго? На-ка, полюбуйся», — проворчал Старлей, протягивая планшет. На экран устройства была выведена картинка с камеры беспилотника, который в данный момент кружился над тем местом, куда их гуманитарный конвой собственно и направлялся, над заставой Халруи. Андрей поселение это помнил еще с последнего участия их роты в зачистке данного региона. Деревянный частокол, да с полтора десятка домов, не считая небольшой корчмы, по совместительству административного здания. Из населения по большей части женщины, дети, да старики. Большинство мужчин забрала война или распоясавшиеся чудовища. В общем, не то крупная деревня, не то небольшое село. Впрочем, на эстерве в таких полудиких землях, вдалеке от крупных городов, мелкие поселения и не встречались в принципе, слишком уж близко были территории, где правили бал чудища или племена нелюдей, не жаловавшие людей. Приходилось быть готовыми ко всему. Только вот сейчас от одного взгляда на изображение СПЛА, десантнику стало не по себе. Никакой деревни на этом месте теперь не было, только несколько сгоревших деревенских халуп, да частокол с выбитыми воротами, и мелкие бурые пятна на земле. А люди? Поинтересовался Гагарин, загоняя страх поглубже в подсознание. Ничего там нет, и тел тоже. Так что, бойцы, мы идем на разведку, надо выяснить, что там случилось. «Надевайте фраки и берите большие пушки», — мрачно ответил Конев, спрыгнув с БРДМ и направившись к стоящему следом за ней броневику десантников. «И поживее. Фраки, а точнее пехотные экзоскелетные бронекомплекты, выданные отделению Гагарина в экспериментальном порядке, по причине своей непомерной ценности и не шибко выдающегося моторесурса, большую часть времени хранились в грузовике и доставались только по большой надобности. Что, впрочем, десантников не сильно огорчало, ибо их ношение приятным назвать было сложно.